Вместо того, чтобы идти в туалет, Алена отправилась в камеру хранения и сняла одну ячейку. Бежала, сломя голову, но все же успела вовремя, счастливая, спрятав в туфлях два ключа — основной и запасной. Постоянный клиент с грузоперевозками потом сделал себе дубликат ключа и раз в две недели платил за пользование ячейкой. За это он получал от Алены что-нибудь эдакое. После него, правда, кровь из нее так и хлестала. Но оно того стоило. Это она поняла именно сейчас, стоя перед открытой дверцей ячейки. Это стоило каждого удара. Потому что теперь она знала, что есть место, которое принадлежит только ей, до которого Диме, Шмаровозу, никогда в жизни не добраться, как бы он ни старался. Она знала, что никогда не вернется сюда. Она взяла все, что принадлежало ей. Бусы, сережки, одежду. Оставила только ящик, где лежали вещи и деньги Лидии. У каждой из них свой ключ. Так что, когда она поправится, то придет сюда сама и заберет все. Она закрыла ячейку и пошла прочь. Снова метро. Зеленая линия. Она ехала стоя и вышла из переполненного вагона на остановке площади церкви Святого Эрика. Поднялась на эскалаторе и шагнула на мокрый асфальт. Алена поискала взглядом вьетнамский ресторан, который был для нее ориентиром. Прошла мимо него и повернула на красивую лестницу с каменными ангелами. По ней она вышла на улицу Велунда. Она увидела полицейский автомобиль, когда была на последней ступеньке. Там сидели двое в форме. Она наклонилась, сняла ботинок и притворилась, будто вытряхивает из него надоевший камешек. Ей нужно подумать, но времени на раздумье мало. Не получалось. Она проследила за двумя ребятишками на велосипедах. Полицейские на них и не взглянули. Думать не получалось. Все было по-прежнему, как всегда. Она надела ботинок, выпрямилась и пошла, как будто дождь ее ничуть не заботил, твердыми шагами прямо к подъезду. Она думала о тех, кто наваливался на нее всем телом, об их лицах, которых она не помнила. Так она думала о них и шла прямо, прямо. Они и не шевельнулись. Сидели на передних сиденьях и смотрели, как она проходит мимо. Она вошла в подъезд, подождала немного. Ничего. Она досчитала до 60. Минута. Через минуту она спустится в подъезд. Она прислушивалась, не раздадутся ли шаги у нее за спиной или голос. Приказ остановиться, обернуться и проследовать к автомобилю. Ничего. Заставив себя не думать больше об этом, она начала спускаться по лестнице. Два пролета. Она шла не слишком быстро, стараясь не очень тяжело дышать, быть бесшумной. Она думала о двери на 7-м этаже, об огромной дыре, что зияло там, через которую кто-то выпустил на свободу ее саму. Она оказалась там, когда услышала удары топора, взятого из противопожарного ящика. Какой-то человек в полицейской форме откалывал от двери крупные щепки, а Дмитрий швырнул Лидию, вернее, ее бесчувственное тело, на пол и бросился навстречу людям, входившим в квартиру. Она остановилась на мгновение и попыталась восстановить дыхание. Почти 3 года она ждала этого. Она не понимала. Уже целые сутки она свободна, ходит себе по городу, а ощущение такое, как будто она никогда и не бывала в той квартире с двумя огромными кроватями, никогда не стояла часами в прихожей, уставившись на электронный замок. Она продолжала спускаться. Вскоре показался последний пролет. Вот он, подвал. Она обернулась. Где-то там, наверху, та дверь с дырой. Она резко выбросила в ту сторону руку с вытянутым средним пальцем. Алена адресовала этот жест всем тем, кто больше никогда уже не придет и не позвонит в дверь. Железная дверь, ведущая в подвал, оказалась серой и холодной на ощупь. Алену не назовешь сильной, но, пожалуй, она бы с ней справилась с помощью лома. Она так делала давным-давно, еще в Клайпеде. Тяжелая тогда выдалась ночка, но теперь она вспоминала о ней чуть ли не с радостью, ведь это было тогда, в другой жизни.